Глава 36. Месяц спустя. Я смотрю, как молодожены кружатся в вальсе, не сводя друг с друга глаз, и улыбаюсь. Свадьбы всегда счастливое время, полное планов и надежд на будущее. И это не исключение. Сегодня, в присутствии приглашенных гостей, Эмбер из цветочной лавки и наш полисмен Вуди сочетались с законным браком. И чтобы поздравить их с этим радостным событием, у церкви собралась целая толпа. Спокойный и доброжелательный Вуди, ценитель простых радостей жизни и очень популярная личность в Сент-Феликсе. А Эмбер, благодаря букетам, которые она создает вместе с Поппи, хорошо известна не только в городе, но и далеко за его пределами. Мы с Молли, Анитой и Себастьяном приглашены на вечернее торжество, которое проходит в одном из крупных местных отелей. Мы сидим за столиком вместе с Джеком, которого я привела на свадьбу в качестве спутника, и наблюдаем за первым танцем молодых. «Славная пара», — замечает Джек, между тем, как Эмбер и Вуди двигаются в такт, обнимая друг друга. «Да», — говорю я, а сама смотрю на Джека. «Говорят, венчание прошло замечательно, и день был чудесный». Погода действительно не подкачала. Сияло солнце, день был напоен светом и любовью. «Спасибо, что пригласила». Джек берет меня за руку. «Свадьба вообще-то не моё, но здесь, среди твоих друзей, мне нравится. Они приятные люди». «Правда?» — я улыбаюсь ему. «Я так рада, что вы все у меня есть». «Уверен, что все мы чувствуем то же самое по отношению к тебе». Джек стискивает мне руку. Я наклоняюсь и целую его. «Эй, полегче!» Слышу я возглас Себастьяна с другого конца стола, но мне плевать. Мы с Джеком уже настоящая пара, и я счастлива как никогда. «Простите, что прерываю вас, нежные пташки!» Раздается над нами знакомый голос Бена. «Вы не видели Молли?» К моему огромному облегчению, Молли пригласила с собой на свадьбу Бена. Я так рада, что честь не исчез с горизонта, хотя последние несколько недель я его почти не видела и не слышала о нем. Меня не покидало ощущение, что он где-то рядом с Молли, и я отчаянно хотела, чтобы он оставил ее в покое. Мне такого порассказали о нем, что я вне себя от счастья, что Молли с ним порвала. «Вообще-то нет», — говорю я, озираясь. «Она сказала, что выйдет проветриться». «Не беспокойтесь, я схожу за ней». Бен, как всегда, спокоен. «Думаешь, мне тоже пойти?» — спрашиваю я у Джека, когда он уходит. «Не переживай, Бен ее найдет». Я откидываюсь на стуле, но не в силах последовать его совету. К счастью, через минуту-другую, когда я уже успеваю придумать всякие ужасы, которые могли приключиться, знакомый голос отвлекает меня от тревожных мыслей. «Кейт?» «Джулиан, привет! Не знала, что вы тоже в числе приглашенных?» «Нет, я просто заглянул, потому что Молли сказала, что вы здесь». «Вы ее видели?» «Да», — смущенно говорит Джулиан. «Она сидела на ограде у отеля с какими-то молодыми людьми». «Понятно. Только бы не с Чесни, молюсь я». «Мы можем поговорить?» — спрашивает Джулиан. «С глазу на глаз». Я смотрю на Джека. «Конечно», — любезно говорит он. «Все в порядке». «Я недолго», — говорю я, целую его в щеку. Я следую за Джулианом в симпатичный садик по другую сторону отеля. В воздухе веет вечерней прохладой, и это создает приятный контраст после духоты банкетного зала. Мы находим скамейку и садимся в наступающих сумерках. «Что стряслось?» — спрашиваю я. «Я уезжаю из Сент-Феликса», — говорит Джулиан. «Завтра рано утром. И я хотел поговорить с вами перед отъездом». «Вы уезжаете? Но почему? Все почти разрешилось. Вы не можете сейчас уехать, Джулиан». Уезжая из Пензанса, мы клятвенно пообещали Мэгги, Сьюзан и ее дочери, что не скроемся с фотографиями и оригиналом Уилфреда Джонса, после чего события стали развиваться с огромной скоростью. Сначала я отправилась к Джулиану и рассказала то, что узнала от Мэгги, а также показала фотографии и картину. Его реакция была неоднозначной. Сначала он испытал потрясение, затем его охватила печаль, У него даже выступили слезы от стыда за то, что сделал его отец. А после он твердо решил все исправить. «Возможно, ваш отец вовсе не крал картины», — сказала я, желая немного смягчить удар. «Возможно, он где-то на них наткнулся или купил у настоящего вора». «Бросьте, Кейт», — сказал Джулиан. «Вы сами-то в это верите? Мы знаем, что отец был тогда в Сент-Феликсе, а вскоре отправился в Америку. Нетрудно сложить 2 и 2 и понять, что к чему. Ему представилась возможность воспользоваться чужим талантом для продвижения собственной карьеры, и это сработало. Но зачем ему было возвращаться через несколько лет и покупать домик Фредди, то есть Уилфреда? Он что, хотел проникнуться этим местом?» «Из чувства вины. Может, у старикана были какие-то моральные принципы?» «Возможно. Да-да, Джулиан», — сказала я, когда он скривил губы. «Возможно, он испытывал угрызение совести. Купил коттедж и повесил в нем репродукции картины Уилфреда. Никто не догадывался, зачем, но он-то знал, что копии картин вернулись туда, где были созданы подлинники». «Спасибо, Кейт, что пытаетесь меня ободрить, но это лишнее. Я хорошо знал папашу. Он вполне мог совершить такое и не испытывать никакого раскаяния. Не стоит питать иллюзий». Мы с Джулианом и Джеком отправились в Лондон, чтобы встретиться сначала с адвокатом, а потом с экспертом-искусствоведом, которого Джулиан хорошо знал, и с того момента события понеслись, как снежная лавина. Как мы с Джеком ожидали, фотографии Мэгги стали достаточным доказательством того, что Уинстон Джеймс не был создателем большинства картин, которые ему приписывались. Снимки не только запечатлели Уилфреда Джонса в процессе работы над своими теперь уже хорошо известными полотнами, но на них также были видны другие его работы, в разной степени законченности, висевшие на стенах домика. Это, а также подаренный Фредди подлинник, который Мэгги бережно хранила долгие годы, вместе с ее письменным свидетельством, должны были стать достаточным основанием для того, чтобы дискредитировать Уинстона Джеймса и восстановить в правах Уилфреда Джонса, чтобы он был признан не только мировым художественным сообществом, но и городом, в котором прожил всю свою жизнь. И что стало для меня полной неожиданностью, вскоре этой историей заинтересовались средства массовой информации, и мне пришлось учиться давать интервью и сниматься для местных и общенациональных новостей. К счастью, Джулиан и его компания для большинства журналистов не представляла никакого интереса. Им было важно узнать, как мне удалось распутать и раскрыть это дело. Джек оставался в тени, но оказывал неоценимую помощь с организацией, равно как и Джулиан, который тоже, по понятным причинам, старался держаться в стороне. Неудивительно, что в дело вмешалась полиция, но после предварительного следствия они пришли к выводу, что Джулиан не знал о совершенной отцом краже, а также о том, что тот выдавал картины за свои. У Джулиана был очень хороший адвокат, вместе с которым они работали над тем, чтобы вывести компанию из-под удара. И были все основания надеяться на то, что все закончится к общему удовлетворению. Кроме того, Джулиан посодействовал нам в реализации плана по созданию в Сент-Феликсе общества Уилфреда Джонса. Живых родственников у Фредди не было, поэтому учреждение дома-музея не вызвало никаких возражений. «Именно поэтому я уезжаю», — говорит Джулиан, когда мы сидим в садике отеля. «Здесь для меня все кончено, мне тут нечего делать. Вы с Джеком все распутали, я больше вам не нужен. Кроме того, если выяснится моя причастность к организации нового общества, у вас могут быть проблемы. Вам не нужна подмоченная репутация, а значит, это начинание не должно иметь никакого отношения к моему отцу». «Но вы нам так помогли, Джулиан», — говорю я. «Не уезжайте, пока новая галерея не заработала в полную силу». «Боюсь, не могу. Хочу воспользоваться маминым наследством и совершить небольшое путешествие». «Куда?» «Куда глаза глядят. Я хочу увидеть мир, Кейт. Благодаря вам я понял, что даже в таком месте, как Сент-Феликс, Есть много разных людей и новых возможностей. Если и здесь так, то представляете, сколько их во всем мире. До встречи с вами я даже не задумывался над тем, какой ограниченной жизнью живу. Привилегированной, да, но ограниченной. Вы открыли мне глаза, Кейт, и я всегда буду вам за это благодарен. Странная штука жизнь, думаю я, обнимая Джулиана. Если бы несколько месяцев назад, когда я познакомилась с ним, мне сказали, что я буду обнимать его и желать ему счастья, я рассмеялась бы в лицо. Тогда Джулиан казался невероятно недалеким человеком, довольным собой и своим положением. Но время и очень странные обстоятельства доказали обратное. «Вы точно не можете остаться на открытии галереи?» — снова спрашиваю я. «Конечно, коттедж пока не готов, но будет правильно, чтобы вы присутствовали. В конце концов, он принадлежал вам». Джулиан предложил, чтобы старый домик Фредди стал галереей, чья экспозиция включала бы все его картины, а также копии принадлежащих Мэгги фотографий, изображающих процесс их создания. Пока дело немного тормозилось из-за имущественных вопросов, но мы надеялись, что в скором будущем галерея откроется. «Нет, не могу». Джулиан качает головой. «Но, может быть, вы отправите мне фотографии на мыло? В наши дни Wi-Fi есть даже в самых удаленных уголках планеты». «С удовольствием, но только в обмен на фотографии из ваших путешествий». «Буду рад держать вас в курсе, Кейт. Это само собой». «Я вам почти завидую», — говорю я. «Отправляетесь в путешествие, а мы остаемся здесь, в одном из удаленных уголков Корнуолла. Надеюсь, ваша цель не дебри Амазонки?» «А по-другому вы не захотели бы», — улыбается мне Джулиан. «Вам тут нравится». «А вы нравитесь Сент-Феликсу. И потому у меня для вас есть сюрприз». «Да ну, и что это?» «Если я скажу, сюрприз не получится. И больше не спрашивайте. На днях вы все узнаете, договорились?» Я корчу раздосадованную физиономию, но затем улыбаюсь. «Ладно, уговорили, но теперь я буду мучиться догадками». «Ручаюсь, он вам понравится. Только пообещайте, что вы его примете». «А почему я могу его не принять?» Еще более озадаченно спрашиваю я. «Просто пообещайте». «Хорошо, обещаю», — киваю я. «Отлично. Ну, мне пора. До свидания, моя дорогая Кейт. И спасибо вам еще раз». «Это вам спасибо, Джулиан, что все получилось так легко». «Был рад помочь». Джулиан встает. «Действительно рад. Вы освободили меня из тюрьмы, в которую я сам себя заточил, и я никогда этого не забуду». Мы снова обнимаемся, а потом я смотрю, как он идет по дорожке, ведущей из садика на парковку. Еще раз машет мне и исчезает. Я вздыхаю. Мне будет не хватать Джулиана с его чудачествами. Он с таким пониманием отнесся к истории с отцом и постарался, чтобы все, связанное с признанием Фредди, прошло по возможности гладко. И как жаль, что он не сможет увидеть, как картины вернутся на свое законное место. Все еще раздумывая над тем, что за сюрприз он мне приготовил, я собираюсь вернуться в отель, но тут слышу за поворотом громкие голоса. Я иду в направлении шума, но при виде группы разгоряченной молодежи останавливаюсь. Не мое дело. Решаю не вмешиваться я. Семейные ссоры на свадьбах – часть праздника. Я уже хочу повернуть обратно, но тут замечаю знакомую спину. Это Бен. Я снова хочу пойти обратно, но тут до меня доносятся его слова. «Повтори, что сказал». Спокойно, но решительно произносит он. «Твой папаша – никчемный калека», – слышится издевательский голос. «А ты сраный педик». Я ахаю и автоматически прижимаю руку ко рту, но они далеко и меня не слышат. Бен медленно кивает, а затем также медленно подходит и встает перед парнем, возвышаясь над ним. «Врезать бы тебе», — тихо говорит он. «Но это значит опускаться до твоего уровня. А мне это ни к чему. Поэтому я вежливо предлагаю тебе взять эти слова назад». «Что взять назад?» — глумливо спрашивает парень, в котором я узнаю Чесни. «Это же правда». Наступает зловещая тишина, и на мгновение мне кажется, что Бен действительно ему врежет. Я хочу врезать Чесни, поэтому как Бену удается сдерживаться, ума не приложу. «Ладно, Молли», — говорит он, — «пойдем». К своему ужасу я вдруг понимаю, что Молли тоже там. Хочу броситься туда и вмешаться, но с трудом останавливаю себя. «Молли не хочет с тобой быть, извращенец», — насмехается Чесни. «Верно, Молли? Она моя девушка. Да, малышка». Кажется, Молли молчит целую вечность, но на самом деле проходят считанные секунды. Она придвигается к Чесни и говорит низким, и не будь это моя дочь, я бы сказала даже сексуальным голосом. «Чесни?» «Да, малышка». Чесни торжествующе скалится на Бена. «Я больше не твоя девушка», — громко и властно говорит она, так, чтобы было всем слышно. «Я с тобой давно порвала, и не будь ты таким тупым, ты понял бы это. Поэтому последнее, что мне хочется, — это идти куда-то с тобой, гомофобом-неандертальцем». Я снова ахаю, но на этот раз не прикрываю рот, потому что вцепилась со всей силы в водосточную трубу, чтобы не кинуться на помощь дочери. Чесни мрачнеет, делает шаг вперед и хватает Молли. «Ну ты сучка, я тебя проучу», — бормочет он. Бен тоже бросается вперед, но слишком поздно. Ловким движением Молли блокирует руки Чесни, ударяет его локтем в живот, и он мешком валится на землю. «Вот и пригодились школьные занятия по самообороне. Не надо было прогуливать Чесни. Научился бы чему-нибудь». Она оправляет топ и вытирает руки от джинсы. Затем с победным видом подходит к Бену и берет его под руку. «Пойдем, большой брат», — с довольным видом говорит она, глядя на него. «Вечеринка не ждет». Я быстро прячусь за поворотом, чтобы Молли с Беном не увидели меня по пути в отель. Я перевожу дух, прежде чем отправиться следом за ними, а сама чувствую небывалую гордость за свою дочурку. Она уже совсем взрослая.